уважением, Рита Скитер. Я отложил эту больше записку, чем письмо и задумался. С одной стороны, дамочка обладает умом, интуицией, а не магической формой, острым языком и абсолютно лишена совести. А с другой, ну, интересно же. Решив не думать, я взял письмо Люциуса Малфея. Написано завитушками и официальным стилем, но явно не от попечительского совета и его члена. Уважаемый Ханатора Ямада, прежде всего представлюсь, я Люциус Малфей, глава попечительского совета и отец вашего ученика, Драко Малфея. Последние письма от Драко, признаюсь, меня удивили и чуть встревожили, хотя сын и убеждает меня, что волноваться о вашем стиле преподавания совершенно не нужно. Как отец, я переживаю о своем сыне, хотя и рад тому, что он освоил весьма сложные для своего возраста заклинания. Мое любопытство также подогревается статьями в газетах с интервью о вас, взятыми у разных людей. Родители делятся на две категории, довольные вами и не очень, а людей, с которыми вы общались, крайне мало, хотя они и отзываются о вас хорошо. Как глава попечительского совета и как отец, я бы желал посетить несколько ваших уроков в качестве наблюдателя, если это не будет мешать преподаванию. Я бы хотел лично убедиться, что опасности для детей нет, и успокоить остальной совет, а также, возможно, поднять финансирование Хогвартса и, если все попечители одобрят, продлить с вами контракт еще на год. Разумеется, большинство из перечисленного – всего лишь забота отца о своем сыне и лорда о своем наследнике. Так что я прошу вас написать, в какую неделю вам было бы незатруднительно мое присутствие на ваших уроках. С уважением, Люциус Малфей, лорд Малфей. Хм. Продление контракта – это хорошо, очень хорошо, и развеянный миф о проклятой должности. А в своих уроках я был уверен, все помещения я подготавливал, проверял на проклятие и прочность. Так, сегодня четверг, отлично. Уважаемый лорд Малфей, получив и прочитав ваше письмо, я решил не откладывать с решением. С понедельника на следующей неделе вы будете в любой день гостем на моих уроках, а также я продемонстрирую, если пожелаете, всю мою работу, от начала и до конца, чтобы вы в ней убедились. Если вас устраивает такое время, я буду рад вашему присутствию, Люциус Дона, на любом уроке. С уважением, Ханатора Ямада. Письмо я отправил в тот же день, а следом, наконец-то, достал дневник лорда. Им давно стоило заняться, да я никак не мог собраться. Но на сегодня я убрал теорию чар и уставился на бумагу. Я видением заглянул глубже, под защитный слой, разглядев сложнейшую систему, систему разума. Вырывать ее было бесполезно, пришлось всю скопировать, тщательно убирая то, что к нему не относится. Через 3 часа я почувствовал, что сил у меня не осталось. Я еле дышал, а еще целая треть осталась. Я чуть не взвыл. Помог появившийся Шин, который перехватил у меня процедуру, дав мне 1/2 часа передышки. Глаза болели неимоверно. Я заметил, что в последнее время зрение начало ухудшаться. Но пока не сильно. Озабочусь этим позже. Я закончил. Ха, хра, у тебя кровь. Шин подскочил, касаясь моих щек, а я, приоткрыв глаза, заметил, что его пальцы красные. Опа, видимо, лопнули капилляры. Сиди, подлечу. 3 часа видения, ты чем думал? Извини, Шин. Мне вылечили глаза, после чего закрыли, пришлось перейти на зрение Ряцу, что показалось чужеродным, так давно я его не использовал. Я скопировал разум и оставил его в сфере, так мы назвали оболочку, в которую заключали заклинание. Пришлось ее увеличить, она размером чуть больше головы. Ничего, я посидел, приходя в себя после столь сильного сосредоточения. Потом почувствовал тетрадку. Шин, да, прикончить тетрадь можешь. Да, а что, когда снимем 2-ю копию разума, уничтожь эту тварь. Шин потрепал меня по плечу. Только себя не перетруждай. Я потерплю. Потерпишь. Моей природе противны пустые, в меня заложено их уничтожение. Но я тебя понимаю. Поэтому, я подожду, но не затягивай с этим. Обещаю. Обещаю, эта тварь не возродится здесь. Часть 32. Суббота для меня началась не очень радостно. Лил дождь, и меня разбудил раскат грома, громыхнувший практически возле моего окна. Недовольно засопев, я разлепил глаза, посмотрел на часы и со стоном рухнул в подушку лицом. Да за что мне это? 5 утра. Я перевернулся на другой бок, пытаясь заснуть, но неудачно выпрямил руку и, зашипев, сел. Я долбанулся рукой о стакан из тончайшего стекла, который стоял у меня на тумбочке, и разбил его. Пара осколков застряли в коже. Не смертельно, но неприятно. Глаза еще побаливали с позавчерашнего дня, но вчера мне вообще пришлось создать картинку у себя на глазах при помощи Ряцу, чтобы не испугать детей. Утро началось, а у меня уже неприятности. Я сел, и лениво, так как не хотелось использовать магию, достал пинцет и вытащил осколки из руки. Затем исцелил, почувствовав уже какое-то слабенькое сопротивление. Нет, все-таки с просонья я вообще не способен себя лечить. Я соскреб себя с кровати, добрался до стола и хлебнул бодрящего. Сразу стало легче. Немного потянулся, приходя в себя окончательно. До завтрака было еще очень долго, так что я посмотрел, все ли готово к походу к скитер. Перед глазами слегка расплывалось, и я недовольно их потер. Усни по, что ли, капли попросить. В итоге, так ни до чего и не додумавшись и не заставив работать голову, я выставил будильник на 8 часов и лег в кровать, погружаясь в дрему. Впрочем, несмотря на такое начало дня, завтрак из мини-роллов и вкуснейший черный чай со смородиной вернул мне хорошее настроение. Я оделся, как привык, разве что взял очень теплое кимоно, и вздохнул. После рождественского бала Гарри уехал к Малфеям, но Люциуса он не видел, тот заболел драконьей оспой и отбыл лечиться во Францию. Поэтому Гарри почти неделю провел с Драко, практически не общаясь ни с кем из взрослых. Ничего особо интересного у них не было, разве что Гарри с восторгом описывал большой старинный замок, но все равно утверждал, что мой небольшой дом в разы уютнее, и в нем нет эха. В общем, одетый, я направился в Хагсмит. Праздничная суета улеглась давно, так что среди товаров у торговцев лежали только залежавшиеся вещи, которые еще не докупили. Улочка все еще была ярко украшена. Никто пока не думал снимать украшения. Три метлы мне не очень понравились, хотя это, возможно, потому, что я больше привык к аккуратности и минимализму, чем к подобному захламлению. Риту я узнал сразу. Она сидела недалеко от входа и тоже заметила меня, вроде бы мило улыбнувшись, но у меня появилось стойкое ощущение, что это акула, которая собирается меня съесть. Вот же ж, мисс Скитер. Я подошел и немного поклонился. Мистер Ханатара Ямада, я полагаю. С наигранной кокетливостью спросила она. Вы все-таки откликнулись на мое предложение. Краем глазом я отметил, что прытко пишущее перо уже что-то строчит на пергаменте. Разве мог я проигнорировать встречу с такой талантливой? А сейчас я вижу, что и с очаровательной особой, мисс Скитер. Я улыбнулся, испуская толику положительной ряцу. Не очень честно, но интересно. Она улыбнулась, и я заметил маленьких бесенят у нее в глазах. Закажете что-нибудь, Скитер-сан? О, благодарю, не стоит. Если вы не против, сразу перейдем к делу, и она приготовилась. Следующие полтора часа были похожи на расстрел. Скитер задавала вопросы совсем не систематизированно, часто перескакивая с одной темы на другую, словно пыталась меня на чем-то поймать. Я отбивался как мог. Старался переводить опасные темы в шутку или в комплименты для девушки, но только когда мы расстались, я вздохнул относительно свободно. Все это время вокруг нас с Ритой стоял полубарьер. Рита его, разумеется, заметила, но вопросов задавать не стала, лишь пообещала мне прислать бесплатно следующий выпуск ежедневного пророка, который выйдет завтра, так что в Хогвартс я вернулся уставшим, но относительно довольным. Меня ждали старшекурсники. Я не так давно раздобыл требования Аврората к поступающим в академию, эдакие курсы молодого бойца, и тихонько над ними похихикивал. В Хогвартсе я изначально задал более высокие рамки, чем в этой книжечке рекомендаций, так что я был уверен, что все те, кто захотят пойти в Авроры, и пойдут в них, и станут ими, если захотят. Собственно, на этом мои дела на этот день и закончились. Дамблдора я не видел, но меня поразила МакГонагалл, окинувшая меня гневным взглядом и прошедшая мимо. Причину взгляда я не понял, да и понимать не хотелось. Но у самых покоев меня поймала какая-то семикурсница со странным вопросом. «Ханатара-сан, скажите, а у вас есть жена?» Я обернулся. «Салли Бёрклин, семикурсница с Гриффиндора, крайне амбициозная, но, увы, не слишком расчетливая девушка. Нет, Бёрклитян, жены у меня нет, как и невесты, и подруги. Она как-то совсем нехорошо улыбнулась. «Простите мне мой этот интерес. До свидания». И она прошла по коридору, зачем-то около меня откинув волосы с шеи. Пожав плечами, я вернулся в комнату и лег досыпать. Следующее утро в большом зале раздавалось хлопанье крыльев сов. Ежедневный пророк. На развороте и первой же странице я обнаружил свою колдографию. Когда она успела, я отыскал свое интервью с ней и заинтересованно углубился в чтение. Дорогие читатели пророка, по вашим письмам и просьбам об интервью с Ханатара Ямада, нынешним преподавателем ЗАТИ, я все-таки решила рассказать вам об этом человеке. Профессор любезно согласился встретиться со мной в удобное мне время и ответить на интересующие и вас, и меня вопросы. Ханатара Ямада весьма учтив и галантен, хоть и нормы этикета в Японии явно намного более жесткие. Вероятно, наше английское гостеприимство и доброта смягчило суровый характер этого японского самурая. Профессор начал преподавать впервые, и тем не менее, судя по письмам родителей, большинство детей в восторге от учителя. И хотя внешний облик его несколько непривычен, мужчина обаятелен. Таинственность манит детей, а что может быть занимательнее прошлого этого преподавателя из далекой страны? Дети радуются его стилю преподавания, может быть потому, что учится всему на практике, с минимумом пыльных книг и большим количеством активности. Я стараюсь не забивать голову детям знаниями, которые им не пригодятся. Какая разница, кто придумал заклинание в бою, сообщил мне профессор, и поощряю инициативу. Мой предмет подразумевает умение обезопасить себя всеми доступными способами. Ямада, чистокровный род и ранее был также главенствующей ветвью клана Ямада, от которого сейчас осталось 3 человека. В Англию юноша попал из-за желания покинуть страну, где прошел войну, а затем помогал с восстановлением. В другой обстановке забылось и горе потери семьи, так как у профессора оказался воспитанник, на данный момент учащийся в Хогвартсе. Так что мужчина он весьма обеспеченный, и нам остается только гадать о том, почему же у него до сих пор нет дамы сердца, и надолго ли это. Уверена, наши читательницы заинтересуются молодым и перспективным человеком. Учеников Ханатара разбивает на команды, не обращая внимания на факультеты или пол, лишь обучая смотреть и развивать сильные стороны своих товарищей и самого себя. Дети идут далеко по программе, уже начав осваивать следующие курсы, что несколько неожиданно, результаты приносят также и множество практики, проходящей в подземельях замка. Ученики всегда знают свою задачу. Другое дело, какие пути достижения они выбирают для нее. Я не ращу людей, что должны выполнять приказы, не задумываясь о том, зачем они это делают. Я учу детей думать, взаимодействовать друг с другом и стремиться к развитию. Для меня нет факультетов. Для меня есть дети. Как бы нам ни казалось ранее, что Локонс Златопуст идеален на роль учителя, но у Ханатара Ямады, лекаря с печальным взглядом синих глаз, повидавших войну, удивительный подход к детям, может, именно это поможет прекратить давнюю вражду Слизерина с Гриффиндором. Ведь уже сейчас наши дети взялись за учебу, стремясь стать лучше стандартов, хотя бы на поприще ЗАТИ. Я буду следить за происходящим в Хогвартсе и сообщать вам свежие новости, ведь, как мне стало известно, Ханатара Ямада понятия не имеет, что популярен у девушек. Всегда ваша Рита Скитер. На последних фразах о девушках я неожиданно поперхнулся и отставил в сторону чай, как-то на задворках сознания отметив, что это каркаде. Терпеть его не могу. Что она имела в виду под популярен у девушек? Смотря в тарелку, я выпустил Риацу в сторону учеников, пытаясь понять, чем они заняты. Так, несколько старшекурсников еще читают, хмыкая. Ну да, с синими печальными глазами и суровым самураем Рита переборщила. Поэтому и хихикают. Чуть подальше старшекурсницы, 6-7 курс, слизеринки, вот одна наклонилась к подруге. Профессор такой милый. Неужели он действительно не замечал ее ужимки? Это она о ком? Тьфу ты блин, вот влип. За столом Гриффиндора было чуть более оживленно, в отличие от Слизерина, где обсуждали, почему меня многие считали маглорожденным. За столом Гриффиндора развернулся спор между 3 старшекурсницами, которые обсуждали меня и... Па-па-па-пам, Снипа. Я тут же свернул ощущение Риацу. Вот блин, мне же они теперь покоя не дадут. Неласково помянув Риту, я потер переносицу. Мне 98 лет. А если вокруг меня будут виться молодые девушки, я рано или поздно не сдержусь, но чувствовать себя при этом буду педофилом, хотя для всех остальных я младше с ней по на 4 года. И что теперь делать? Вот возьму и всем назло женюсь на Трелани, только бы отстали. Вон, уже хищные взгляды бросают. Так, есть расхотелось, и я направился на занятия, по дороге осознав, что они у меня у 7-го курса. Что ж за невезение такое? Я постарался натянуть на лицо маску вселенского спокойствия. Гриффиндор Слизерин. А сегодня уже 11 февраля. Если то, что написала Рита, правда. Эх-эх-эх, ну хоть конфет поем. И, придя в класс, я тут же заметил подтверждение догадок о том, что кому-то я нравлюсь. На столе стояла коробка с печеньем. Тут же я услышал перешептывания и хихиканья. На коробку я посмотрел равнодушно, я не любил выпечку. Не всю, конечно, но вот такие печенья, не очень. «Тирси», — позвал я, — «отнеси печенье профессору Дамблдору». Коробка печенья исчезла. Несколько девушек разочарованно выдохнули. Я прошел вперед и остановился у стола, потом повернулся к детям. Парни смотрели на меня с насмешкой, девчонки оценивающе. «Задавайте вопросы, вижу же, что вас от них просто разрывает. Скажите, сэр, имя девочки я так и не смог вспомнить, но, если честно, красивой она отнюдь не была, а вы богатый», и хлопнула ресницами. «Если она считает, что это мило, то ошибается, скажем так, далеко не беден», взметнулась другая рука. Я кивнул, собираясь ответить на вопрос: «А почему у вас нет девушки?» «У меня нет времени. Ваше обучение, получение мастерства по чарам, разработка новых лечебных чар для лечения заболеваний головного мозга. Если у кого-то из вас имеется достаточно навыков и знаний, вы вполне сможете присоединиться к проекту взаимозамещения сознаний». И про это я не врал. В покое я вернулся с гудящей головой и недовольный. Почему-то каждая, девушка, от 15 до 18 лет, посчитала своим долгом узнать, какие девушки мне на самом деле нравятся. Я даже ляпнул, что девушки старше меня. Это, конечно, будут уже не девушки, а бабушки, но дружного разочарованного стона и ехидных комментариев парней я не ожидал. Пусть лучше нас с ней повешаются, он меня в 3 раза младше. А еще надо было сейчас идти на собрание учителей. Стоило мне зайти в директорский кабинет, как на меня коршуном набросилась МакГонагалл. «Ханнатора, как вы могли? Что я мог?» «Не понял я, Салли. Бедная девочка. Как вы могли приставать к ней?» Вот тут меня поразила наглость девчонки. Девочка прибежала ко мне, вся в слезах, и сказала мне, что вы приставали к ней и пообещали не поставить хорошую оценку, если она не станет вашей девушкой. Такое обвинение я снести не мог. Рядцу во мне всколыхнулась и придавила всех присутствующих учителей, не хуже 100 дементоров. Побледнели все, а МакГонагалл, которая попала под основной удар, икнула и отступила. Воцарилась идеальная тишина, в которой я резко произнес: «Магией своей, жизнью своей и даром своим клянусь, что ничего подобного не говорил и не делал ни с одним учеником, и магию призываю в свидетели». Полыхнула белым, грохнула и смолкла. Я выставил руку вперед, а дискофайр, и на ладони появился цветок розы, объятый пламенем. Потом я сжал его, потушив. Давление Риацу исчезло, и я обвел взглядом всех присутствующих. «Еще вопросы есть?» Настроение было окончательно испоганено. Не понял, что это был за наезд, но МакГонагалл села в кресло, растерянно пробормотав: «Простите, Ханнатора, я не ожидала. Салли всегда была такой доброй девочкой, никогда не врала. Директор Дамблдор», устало я обратился к Альбусу, «соизвольте вызвать мисс Беркли сюда». Директор кивнул. Когда девушка зашла в кабинет, она сбледнула с лица, и дальнейшее разбирательство протекло как-то без меня. Но такой грязи я не ожидал. Вначале девочка еще упиралась, но после директор рассказал о клятве магии, и она, разозлившись, сама все выдала. Оказывается, эта очень умная особа решила таким образом вырваться из семьи. Если бы я попал в осаду от учителей и учеников, между которыми она уже запустила слухи сразу после статьи, то она бы смогла, рано или поздно, стать моей девушкой. Почему после статьи? А потому, что сейчас за мной началась бы охота, и шансы на удачу резко бы снизились. Я в ее глазах выглядел управляемым тюфяком. Ага, мечтать не вредно. И тогда она бы соблазнила меня, а мне пришлось или жениться на ней, или выплатить весьма приличную сумму. и тогда у нее были бы деньги. Салли была чистокровной, но из обедневшей семьи откуда-то с юга Шотландии, и думала за счет меня разбогатеть. Ей бы достались мои деньги, а так как я постоянно пропадаю в Хогвартсе, то и личную жизнь она бы устроила, как захотела. Это был край. Но когда вызвали ее родителей, вначале они отказались верить, пока я не поклялся магией второй раз. Салли разревелась и все подтвердила. Ошарашенные родители девушки сказали, что немедленно забирают ее из Хогвартса, но я успел им жестко заявить, что огласке будет предано все, что здесь произошло, потому как их дочь уже распустила слухи. Взбесившийся отец потребовал у меня поединка, в ходе которого и будет решено, имею ли я право предавать огласке это дело или буду справляться сам. И я согласился. Бой решили провести в дуэльном зале, идти пришлось через Хогвартс, и многие дети пришли посмотреть. На меня кидали странные настороженные взгляды, но я был зол и решил не затягивать бой дольше необходимого. Так что, как только мы отсчитали нужное количество шагов друг от друга и развернулись, я применил поступь. Использовать я решил только руки, чтобы уж точно у всех дошло, что спорить со мной безнадежно. Хватило 2 секунд. После первой я оказался за спиной мужчины, а второй нажал на несколько точек паралича. Не успевший даже выставить щит, тело шлепнулось на пол. Я посмотрел на него с равнодушием. Я не был рассержен на него, только на его дочь. Он отец, который ее защищал. Все правильно. Но следом, по праву победившего, при всех чистокровных я потребовал, чтобы он сказал правду о том, что сделала его дочь. И это услышали все. Слухи в Хогвартсе распространяются мгновенно, а прилюдные извинения за клевету дочери на ужине от семьи Беркли и отчисление девочки не оставило никаких сомнений, так что в покои свои я вернулся злым и уставшим. Но, на столе, поблескивая синим, стояли 2 сферы и лежал дневник, проткнутый насквозь шином. Я усмехнулся. Ну вот, хоть одна хорошая новость. С этими мыслями и со словами «Спасибо, шин, я заснул». Часть 33. Так, получается, вот эта линия, ага, конструкт сложный, надо скопировать, шин, что, у тебя глаза кровит, мы всего 10 минут работаем, я раздраженно махнул рукой, хватай нитки, по щекам действительно текла кровь, тем не менее, очередной конструкт Волан-де-Морта оказался отделен от собратьев и помещен в сторонку, осталось еще примерно 100 конструктов. Уже через час шин заставил меня отстраниться от работы и забинтовал мне глаза. Я и сам понимал, что перенапряг их, используя видение слишком долго, в конце концов, эта техника завязана на душу, а не на тело, вылечить тело намного проще. И глаза кровили, кровили сильно, да и болели тоже. Шин начал их лечение, под нос бурча что-то про вредного меня, который не желает хоть немного последить за своим здоровьем. Ты же не вечный, в конце концов. Я только кивал, ощущая, как по глазам расползается тепло. Скоро шин закончил, и, вздохнув, велел мне до вечера не снимать повязку. Я согласился, это было не лишним. Сейчас был конец февраля, и радовался, что уже минуло 14 февраля и количество кокетничающих со мной девушек уменьшилось. Статья Риты произвела, если не мини-фурор, то оживление принесла точно. Я уж было подумал, что превращаюсь в паранойка. Пришлось даже брать выходной и выбираться в веселый дом. 14 февраля я оказался завален кучей конфет, над которой мой определитель зелий, приобретенный в косом, верещал и дергался. В итоге я разобрал подарки на беззелий, с зельями и с охапкой левитируемых вещей направился к СНИПу, определять добавки. Со СНИПом мы просидели 2 часа, выясняя, чего там понадобавляли девушки, даже не заметив, как к нам заглянуло несколько старшекурсниц, которые оставили, внимание, СНИПу, сладости, видели бы вы его лицо, я не могу, умирал со смеху, пока СНИП шипел, уничтожая сладости, я же просто игнорировал всех девушек с их подарками, по большей части сплавляя сладости другим учителям, пока мне чья-то сова не принесла торт прямо на обеде, вы мне диабета желаете, Филиус, будете тортик, вот и все, что я смог сказать, так что от девушек, искавших кто любви, кто денег, я прятался, прикрываясь тренировками с Гарви и сбегая с ним во внутренний дворик. Бакин давался ему все лучше и лучше. Мы перешли к более сложным связкам, которые помогали Гарви придумывать новые способы достать меня. Я пообещал мальчишке, что как только он сможет меня достать тренировочным мечом, я закажу ему настоящий меч. К весне у меня был запланирован большой поход пятикурсников и семикурсников в лес с последующей отработкой заклинаний. Сколько же я воевал за это с МакГонагал? Упирала она на то, что у детей, жаба и совы, я, на то, что отрабатывать приемы необходимо. А еще меня несколько нервировал Люциус. Познакомились мы еще в Рождество, но все, что я смог понять, аристократ умеет быть вежливым и нравится людям. Ну, еще бы. Так вот, этот мужчина неделю прожил в Хогвартсе, посещая мои уроки. Дети расстарались после того, как я представил Люциуса как гостя. Практическое занятие по одному, после, командами, смена команд, я устроил что-то вроде зорницы, но без захвата флага. И мне кажется, Люциус был доволен. Он посетил обычные уроки, на которых я рассказывал про магических существ. Мы как раз проходили троллей. Класс опасности высокий, так что я пояснял, что борьба с ними дело сложное, и лучше вообще отвлечь и смыться, пока не станут постарше. Интеллект у троллей ведь не так высок. В общем, у меня на зате было смешение обш, зельеварения, медицинской помощи и чар со стратегией. Зельеварение под моим руководством больше походило на лабораторию безумного химика. Дети вначале полностью изучали каждую травку, отвечали на вопросы по зелью, в основном применение, дозировка. Потом разбивались на команды, где был ранен заклинанием или зверем, а ингредиенты я выдавал так, что были и лишние. Снейп еще потом интересовался, чего это Гриффиндор решил разом подтянуть зелья, и подтянул ведь. В общем, лорду Малфою предоставили достаточно информации к размышлению по поводу того, стоит ли мне продолжать обучать детей. Но я не забуду шок в его глазах, когда Драко и Гарри вышли для поединка на помост. Гарри изображал как раз пьяницу с лютного переулка, и Драко изящным ступперфейм, швырнув его как-то по дуге из-за щита, без палочки уложил моего воспитанника на лопатки. После этого Малфей отозвал меня в сторонку. «Мистер Ямада, я так полагаю, что опыта в обучении детей у вас нет, только этот год». «Ясно. Тогда я предлагаю вам контракт с Хогвартсом. Скажем, еще на 3 года, плюс увеличение зарплаты. Признаю, про дозировку зелий я и сам не знал в возрасте Драко, а бесполочковая невербальная магия. Ее сложно освоить. Не так уж и сложно, если справляются все дети на моем уроке. Вас с руками оторвут, если пойдете в Аврорат». Люциус усмехнулся. «Нет уж, коми упаси меня туда попасть, Люциус Дона». Он насмешливо растянул губы в улыбке. Холеный аристократ казался по сравнению со мной альбиносной версией Бикуи. Я, так, спокойная мелкая сошка. Ямада. Сан, надеюсь, я правильно употребил суффикс. Я бы хотел пригласить мистера Поттера. Дети сдружились. Я посмотрел на мужчину. К сожалению, Люциус Дона, я почти не знаком с английским этикетом. Если вас не будет смущать его присутствие, я принимаю ваше приглашение. Разрешите ли вы мне навещать Гарри в случае согласия моего учителя? Разумеется, учителя. Получаете мастерство? Да, по чарам. С такими разговорами мы зашли в мою комнату. Люциус с интересом огляделся. Весьма непривычно видеть такое смешение стилей. Ну, да, японские ширмы и вещи, почти полное отсутствие мебели, стол, стул, шкаф, кресло, кровать. Вот и все. Я привык к подобному, Люциус Дона. Я бы был рад обсудить с вами контракт. Торга с этим мужчиной я избежал. Договор был правильный, я его перечитал 5 раз. После чего поставил подпись, и Люциус удалился. О себе он оставил впечатление, как от старосты Рукана. Крепкий, держащий все свое в кулаке и не собирающийся отпускать, но при этом скользкий, как угорь. Ну, я уже понимаю, как с такими лучше разговаривать. Так что теперь я был немного более свободен. Я направился на ужин, на меня оборачивались, повязка удивляла. Однако, я шел так, словно видел, и многие перешептывались об этом, а я невольно слышал из-за облака Риацу. На свое место я сел под встревоженный вопрос Филиуса. «Все в порядке, учитель». Переусердствовал с одной методикой. «Все хорошо, через сутки пройдет». И я налил себе чаю, ничего не пролив. К концу ужина навязчивое внимание постепенно снизилось. Интерес немного стих, но меня кое-что беспокоило. Когда Шин меня лечил, он также почувствовал небольшое сопротивление и сам использовал видение. Он сказал, что на моих глазах было тонкое красное напыление, что-то вроде пленки. Я ничего такого не замечал, но Шину верил. И меня это немного беспокоило. Пресловутое проклятие должности. Надеюсь, что нет. Мне еще Волан-де-Морта уничтожать. И, кстати, насчет него. Я собирался сегодня проверить и разобрать извлеченные мной и Шином конструкты. Конструктом я называл такую часть заклинания, чар или разума, которая определяла что-то одно, наиболее простое. Любой разум, любое заклинание представляет собой несколько конструктов, которые как пазлы или детали головоломки сложены друг с другом. С разумом намного сложнее, там конструкты состоят из конструктов. Но скопировать разум, это означает создать полноценный конструкт отдельно от своего разума, но который будет повторять его в точности. И именно этим мне предстояло заняться, чтобы вычленить из разума Волан-де-Морта язык змей. Не знаю, будет ли слушаться меня Василиск, и даже в принципе, разумен ли он, но тем не менее, я хотя бы в случае угрозы смогу заставить его растеряться. В комнате меня уже ждал мой клон, накрепко прикрученный чарами к полу, и десяток конструктов, так что мне пришлось вернуться. Поппи все прорывалось мне помощь с глазами, еле отвязался. Вообще-то, такая забота приятна, но пришлось сказать, что это неотъемлемая часть применения некоторых моих заклинаний. Вернувшись в свои покои, я сел на стул. Шин был категорически против того, чтобы я влезал во все это, и сам занялся взаимозамещением конструктов разума. Мне оставалось только наблюдать картинку ощущениями. Как-то непривычно. Первый блин вышел комом, мой клон заерзал на месте, зашипел и начал мотать головой. Шин извлек конструкт. Как оказалось, внутри было воспоминание о бомбежках. Пришлось брать следующий. Из всех 10 конструктов полезным оказался только один, местонахождение пещеры Волан-де-Морта с медальоном. И то полезность сомнительная. Но попытаться стоит, да и Сириус сбежит в следующем году. Надо будет подготовиться. Все-таки я играю роль хоть и милого, но недоверчивого опекуна Гарри, и всякие подозрительные личности, типа того же крестного, мне будут не нужны. Цинично. Возможно. Жестоко. Пусть так. Но мне не хочется вмешиваться во все это. Это не моя жизнь, свою я прожил. Еще пару дней мои глаза оставались красными, но уже не так пугающе. Однако, стала появляться другая проблема. Шин заметил красноватую пленку по всему моему телу. На нем же не было ничего, но оно и понятно, он ведь не был человеком, как таковым. Несмотря на то, что Шин мне был очень дорог, он сам очень не любил бывать в человеческом облике, кроме как для того, чтобы помочь мне. Он злился, если я его очеловечивал даже просто поговорить мечом ему было намного удобнее. Ханатора, очень тебя прошу, воздержись на некоторое время от этих конструктов, позволь все делать мне. Шин закапывал мне глаза спустя пару дней, самому мне было неудобно. Я несколько раз моргнул, разгоняя влагу и чувствуя облегчение. Я бы и рад, Шин, но копирование конструктов на тонких уровнях в таком виде, как у тебя сейчас, тебе не подвластно. Займусь более толстыми. Страховка, так или иначе, нужна даже тебе. Я тебе доверяю, но и волнуюсь. Чувство Шина я испытывал на себе, поэтому губы растянулись в смущенной улыбке. И он тихо буркнул, чтобы я не выдумывал. Но он согласился, что его контроль на уровне Шикая все еще хромает. Иногда он говорил мне, что управление такими объемами силы, которые он может обрести меньше, чем за пару мгновений, походит на попытку остановить струю воды пальцами, если вода льется через шприц под давлением целого океана. Я согласился. Красная пленка легко растворилась, стоило немного поднапрячься, но что она такое? Было непонятно. Интересно, если это проклятие, к чему оно могло быть привязано? К моим покоям, к классу. Потому что проклясть что-то не физическое, например, тоже название должности или какие-то чары, они просто не проклянутся. Надо будет осмотреть повнимательнее все вверенное мне Альбусом. Но вначале нужно отдохнуть. Люциус задумчиво смотрел в окно. В кабинете было тихо и как-то даже пусто. Лишь присутствие Нарси немного уменьшало тревогу. Люциус только что вернулся из Хогвартса и находился в странных смешанных чувствах. С одной стороны, Ханатора Ямада оказался прекрасным преподавателем, имеющим подход к детям. Но с другой стороны лорд Малфой, смотря на этого парня, испытывал безотчетный ужас. Такое было только несколько раз, и лорд Малфой мог их перечислить. дементоры, инферналы, драконья оспа у драка. При каждой первой встрече со всем этим Люциус Малфой ощущал безумный страх, но даже тут Ямада выделился. Дементоров он боялся просто потому, что те сами вызывали такой страх. В конце концов, это в их природе. К инфералам он испытывал отвращение и брезгливость, как если бы упал в яму, наполненную мокрицами. А когда у драка была драконья оспа, которую тот с трудом перенес, Люциус боялся за своего сына. Но Ханатора, он был жив, не был уродлив и всего лишь прошел войну. Вот только почему-то Люциусу истинно казалось, что стоящий перед ним, мертв. Не просто мертв, сама его душа не является живой. Ненормально испытывать такой страх, который ничем не подтвержден. Дорогой, ты уверен, что поступил правильно, пригласив их к нам? Совершенно не уверен, нарцисса. Ты редко зовешь меня наедине полным именем. Что случилось, Люц? Лорд Малфой тяжело вздохнул. Я хотел показать его тебе. Кажется, твой отец хоть что-то смыслил в некромантии. Да, но я в этом разбираюсь плохо. Я просто хочу понять, этот Ямада, он живой или мертвый? Что ты имеешь в виду? Нарцисса подобралась. Люциус в который раз отметил, что она прекрасна, но и смертоносна, как гадюка или дикая кошка. Хочешь сказать, что Ямада? Извини, Нарси. Люциус остановил жену. Но я ощущаю его как мертвеца. Причем не как лича, упыря или вампира, а как кого-то намного сильнее их, и древнее. Его сила. Люциус замолчал, так и не окончив мысль. Довольно об этом. Он все узнает позже. А пока нужно отдохнуть и, возможно, выпить в зеленой гостиной чашку чая с Нарси. Примечание к части. Глава переходная, потерпите до четвертого курса немного, а также, возможно, до конца лета последняя. Может выйти еще одна, но это не точно. Статус пока не ставлю. Всем чая и хорошего лета. Я устал, тихонько проныл я, развеивая очередной конструкт и смотря на три оставшихся. Мой клон хмыкнул. Ну, зато ты точно знаешь, что у магов что-то полезное тебе не найти. Нашли же, возразил я. Ритуалистика, зельеварение. Да тоже серпентага, змеиный язык. Ну, да, это полезно. Меня больше руны порадовали и та безразмерная шкатулка. И не забывай, у тебя на очереди еще выручай комната. Я стукнулся лбом об стол. Я заканчивал потрошить разум Томаса и уже готов был взвыть от того, как же мало информации мы почерпнули из его воспоминаний. Из более чем тысячи конструктов только 15 оказались нам более-менее полезны, и то, половину я уже знал или примерно догадывался. Чему я безмерно обрадовался, так это познанием в артефакторике, а конкретно, чары расширения пространства. Интересно было то, что как-то Томасу попался артефакт-шкатулка с такими чарами на основе рун, и он долго ее изучал, но магии ему хватало на пару кубометров из шкатулки 10 на 10 4 дюйма. Не так уж и плохо. Но как выяснилось, дело в накопителях магии. Чем больше вбухаешь магии, тем больше будет внутри пространства. Полезная штуковина, надо будет себе такую сделать. Заканчивался второй учебный год и на меня навалились экзамены. Кошка Филча недавно отошла от своего окаменения, так как с ней прощедрился на зелье из мандрагор. Дети носились туда-сюда с выпученными глазами, пытаясь выучить все, что не выучили за год. Остальные просто пили валерьянку. Литрами. Чудо, что МакГонагал до сих пор никого не прибила, а ведь она могла. С этими экзаменами участилось количество прогулов и прочих нарушений дисциплин. Я учителям, конечно, сочувствовал, но добровольно влезать в эту кабалу не спешил. Еще успеется. Часто Гарри начал засиживаться у меня допоздна, то книги читая, то зазубривая что-то еще. Он же притаскивал за собой друзей. Год выдался неожиданно спокойным, и именно поэтому все чаще меня начинали одолевать мысли о том, что Дамблдор не такой уж и гад. В самом деле, несмотря на то, что никакой тайной комнаты не было в этом году открыто, Гарри не выделяли из основной массы студентов. Не было ни милых вызовов на чай к ней, еще каких-то так любимых паранойи выходок нашего светлого волшебника, и это заставляло меня задуматься.